Глава 16, часть 2. «Метки не появились», — подтвердил я. «Но такое случается. Мои родители были истинными, но метки у них проступили только после моего рождения». «Да, но насколько я знаю историю вашей семьи, ваш отец отреагировал на матушку при первой же встрече, в то время как вы даже не обратили на леди Лилею внимания, когда увидели первый раз. Зато при второй встрече у вас проявились все симптомы истинности». Вдруг заявил Абрахам, настойчиво глядя мне в глаза. «Что? Объясни, о чем ты толкуешь?» — оторопел я. «Ваша первая встреча с леди Лилеей. Она произошла в день коронации вашего племянника. Леди стояла в двух шагах от вас, но вы даже не повернули в ее сторону голову, в то время как она смотрела на вас с большим интересом. Я стоял за вашей спиной, мой лорд, и все видел». Абрахам, не мигая, смотрел на меня, и на его лице читалось несгибаемое упрямство. Я хорошо знал этот взгляд. Это означало, что он абсолютно уверен в своих утверждениях. «Ты хочешь сказать...» — начал я зловещим тоном. «Что, возможно, ваша истинность была наведенной?» Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Прищурившись, новым взглядом посмотрел на сидящего в кресле старика. «А скажи мне, Абрахам, почему я только сейчас узнаю об этом? О том, что при первой встрече даже не заметил свою истину? Или ты сочиняешь непонятно для чего?» «Милорд!» — обиженно воскликнул Абрахам. «Как вы можете сомневаться в моей преданности вам?» «Продолжай». Я поднял руку, отметая его возмущение. «Простите, ваша светлость, но я далеко не сразу вспомнил коронацию и леди Лилею». Абрахам виновато втянул голову в плечи. «А когда, наконец, сообразил и сопоставил факты, ваша супруга уже ждала ребеночка. Да и вы были в такой эйфории тогда, что вряд ли стали бы меня слушать. Ну, я и подумал, что вреда от этого не будет. Леди Лилея была очень славной женщиной и любила вас». «Славной женщиной, опоившей меня зельем привязки?» — усмехнулся я. «Такой же славный, как та, что притворяется Тамила Эллингтон?» «О нет, мой лорд, это совсем разные ситуации», — запротестовал секретарь. «Абрахам, поверь, Лилея никогда не пошла бы на подобное, не тот у нее был характер. Тем более наведенная истинность все равно исчезает через некоторое время. Представляя, что было бы с Лилеей за ее преступление, если бы правда открылась. Уверен, она прекрасно это знала и не сделала бы этого просто из чувства самосохранения». Секретарь согласно закивал, но, судя по взгляду, сдаваться и не подумал. «Или леди Лилея здесь ни при чем», — продолжил я занимательные рассуждения. Слова Абрахама на первый взгляд казались бредом, но, как ни странно, объясняли многие несоответствия, о которых я думал в последнее время. Например, почему я не только не ушел за облака вслед за истиной, но и довольно легко, даже по меркам обычной пары, пережил ее смерть. «Я уверен, леди Лилея ни в чем не виновата», — торопливо согласился Абрахам. «Кто-то заметил ее интерес ко мне и решил использовать его в своих целях. Раздобыл запрещенное зелье, подстроил еще одну нашу с Лилеей встречу, и тут я уже чувствую к ней неодолимую тягу». Закончил я рассуждение. «Думаю, так все и было, мой лорд. Кому и для чего это было нужно?» Задал я сам себе вопрос, уже зная на него ответ. Что же, разговор с леди, которая с уважением относится к старости, придется пока отложить. Сейчас у меня на очереди дорогая родственница Лини, которая так удачно прибыла в мой замок. Еще ее сестра, королева Зои, да и к племяннику его величеству королю Уильяму у меня имеются вопросы. В коридоре послышались торопливые шаги и встревоженный голос, зовущий меня по имени. Дверь широко распахнулась, и на пороге выросла тетушка с бледным, как мел, лицом. «Дэниел, там по магопочте пришло письмо, вернее, приказ короля. Его Величество велит пропустить в кантри-холл Эраста Макхонана и выдать ему его племянника Николаса. Эраст будет у магического щита через полчаса. Скажи леди Тамили, или как ее там зовут, чтобы не высовывалась из своей комнаты. Велел я, поднимаясь из кресла. Абрахам, ты тоже иди к себе. И в следующий раз всю информацию сразу неси мне, не рассуждая, надо мне это или нет, хорошо это или плохо для меня. Надеюсь, ты понял. «Да, мой лорд, это была моя ошибка», — пристыженно пообещал секретарь. Поднялся и потрусил к двери. Когда за ним закрылась дверь, тетушка повернула ко мне бледное лицо и, сцепив в волнении пальцы, воскликнула. «Ее нет в комнате, Дэниел! Тамила исчезла вместе с малышом!» «Тамила? Тетушка, эта женщина не Тамила Эллингтон», — усмехнулся я. «Я знаю! Она не Эллингтон, но Тамила. Она из другого мира, Дэниел. Это по моей просьбе ее призвали сюда. Но сегодня я сделала большую глупость, попытавшись надавить на нее, чтобы она... В общем, я кое-что сказала ей, уверенная, что девочка поведет себя так, как нужно мне. Но она вместо этого взяла и ушла. И теперь неизвестно, где ее искать». «Ты уверена?» «В чем?» Чуть ли не в истерике вскричала тетушка. «В том, что она Тамила, что из другого мира, или что она ушла, или что я сделала глупость?» «Последнее и предпоследнее». «Да, сделала глупость, и я зашла в ее комнату, но ни Тамилы, ни малыша там не было. Исчезла сумка, с которой она сюда прибыла, вещи малыша и часть ее одежды, но все равно отправила слуг обыскать замок и территорию. Ее нет в замке, Дэниел». Плечи Матильды горестно опустились. «Это прекрасно», — ответил я, обдумывая слова тетушки. «Когда прибудет Эраст, ты запустишь его. Только его одного. Сообщишь, что его племянника в замке нет, поэтому забрать он никого не может. Если бешеный не поверит, а это так и будет, позволь ему осмотреть замок. После этого выпроводишь его во свояси и снова поднимешь все щиты. Из замка никого не выпускать и никого не впускать до моего возвращения». «А ты?» «Я отправляюсь за Тамилой. Думаю, далеко она уйти не успела. Все-таки грифоны летят не настолько быстро, чтобы я не смог ее догнать».